переминался с ноги на ногу. Розоволицый, довольный собой человек, с туго стянутой талией. Сергей смог убедиться, что палач не обязательно должен иметь плоскую рожу и вытаращенные глаза. Этот был щеголеват, подчеркнуто опрятен и спокоен. Что-то не понравилось Павлову. Сбычив голову, он произнес несколько слов для Гаранина. Тот мгновенно подтянулся, вскинул руку к шапке и ответил на приказание коротким «Есть». Павлов опять обратился к Силаеву и с неохотой, с угрожающе поднятым пальцем, словно мальчишке, сказал несколько слов, после чего майор козырнул и отошел в сторону. Заговорил еще один в белых бурках, в поблескивающих очках. Кажется, рассказал подходящий к месту анекдот. Все, кроме Павлова, рассмеялись. Гаранин громче всех. И Сергей удивился, хмыкнул. «Этот палач может смеяться, как все». Машины развернулись, высокие посетители уселись, захлопали дверцы. Одна из машин обогнала Роллс-Ройс Павлова и пошла впереди, готовая принять на себя удар возможного террориста и сохранить драгоценную жизнь комиссара госбезопасности. Только теперь Сергей ощутил испуг. Вот в чьих руках жизнь сотен тысяч заключенных, согнанных сюда со всех сторон великой страны. Вот кто смеет смерть и ужас на громадном, отдаленном от центра северо-востоке и ценою крови, ужаса, полного беззакония добывает золото, да еще веселится». Или уж так природой устроено, что благородный металл всегда соседствует с кровью и смертью, повторяющаяся ирония бытия. Часа через два к бетонщикам пришел Антон Иванович, очень рассеянный, с блуждающим взглядом, зачем-то смотрел мешки с цементом, разворотил ногою гравий, поморщился. Много глины, не отмыто. Потом сел в уголке и надолго задумался. Бригада работала. Все догадались, что у инженера плохое настроение. Он обеспокоен и не находит себе места. Всегда доброе лицо его выражало сейчас недоумение и горечь. Казалось, он мучается от невозможности поделиться с кем-нибудь своими горестями. Когда работа закончилась, было еще светло, 8 часов вечера. В это время года ночи на Колыме становятся короткими. Сумеречность сохранялась на час-другой. Ее рассеивало рано подымавшееся солнце. Бригада догнала инженера, одиноко идущего в лагерь. Он как-то затравленно оглянулся и сказал Сергею: «Загляни после ужина». Прямо из столовой Морозов пошел в камору Антона Ивановича. Тот лежал на своей раскладной кровати, руки за головой, глаза закрыты, но не спал. «Садись поближе, сынок», — сказал он, чуть приоткрыв веки. «Что-то мне не по себе. Очень неприятный разговор был у оперчека. Вызвал то-сё, а потом не велел выходить из зоны, отобрал пропуск, допрашивал. Как это ни странно, по прошлому моему делу. Ну, когда в метро? Ничего нового я ему сказать не мог. Похоже, что они...» Он сделал ударение на этом коротком «они». «Не доследовали всего, что им хотелось в Москве. А потом вернул мне пропуск очень неохотно. видно, по требованию майора. Как же так без инженера? Нужен, иначе бы арестовали. Но мы все арестованы, зачем же еще раз? Ответа не последовало. Инженер опять прикрыл веки, помолчал, потом сказал: «Думаю, что в Москве раскручивают наше дело про метро, и меня в покое не оставят, это ясно. Вот и приезд высокого начальства, такое строительство, и отдано в руки вредителю, разоблаченному не до конца. По допросу оперчека я понял, что наше дело где-то там раздувают. Посчитали, что обошлись с нами мягко. Если так, то не миновать более жестокого приговора. Да будет вам, Антон Иванович!» Сергей старался говорить весело. «Если пересмотрят дело, то в вашу пользу. Наверное, родные хлопочут, стараются помочь. И на стройке у вас все нормально. Ты видел, что сам Павлов приезжал. Не любопытство же ради. По пути завернули, и все. Очевидно, есть повод. У меня какое-то нехорошее предчувствие». Он рывком поднялся. «Ладно, кончаю панихиду. Поставь чайник. Мне из военного городка белых сухарей принесли. Вот». И открыл тумбочку. Сладкий ванильный запах потек по каморке. Пока пили чай, Антон Иванович молчал. Что-то его очень удручало. Перед отбоем Сергей поднялся. «Подожди», — остановил его инженер и подал самодельный конверт. «Если со мной что случится, попробуй отправить письмо через одного из вольных. Техничку по безопасности знаешь? Вот через нее, например. Адрес я написал, но не жены, а сестры. Сейчас как раз вольнонаемные едут на материк в отпуска. Попытка не пытка, вдруг удастся». Через 2 дня по лагерю тихим шорохом пронесся слух. Инженера увезли в Ягодный, взяли ночью с постели. Прошло 3 недели. Можно понять состояние Сергея и всей бригады. Их по одному вызывал оперчек и все допытывался, как работал инженер. Но ничего плохого о нем сказать они не могли и не хотели. Шел июнь. Страх перед отправкой на прииски так и висел над осиротевшей бригадой. Сделалось совсем тепло. Комары злодействовали над всей Колымой, тучами висели над стройкой. Делами здесь руководил какой-то крикливый техник. Начались перебои с кирпичом, с цементом. От Антона Ивановича никаких вестей. Кто-то сказал, что он в тюрьме, на следствии. Конверт с письмом удалось передать той самой женщине, на которую указывал Антон Иванович. Она выехала в отпуск, понимала опасность, но взялась. И вдруг Антон Иванович появился на стройке, похудевший, постаревший, с таким выражением лица, словно никак не может решить сложную задачу, от которой зависит жизнь или судьба. «Мужики», — сказал он, явившись в бригаду, — «прошу вас, без расспросов. Было, прошло. У вас свое занятие. Отдадим ему дело, время и смекалку. Что было, то прошло». Но это легко сказать, не думать. Не у тещи на блинах побывал Антон Иванович, в тюрьме. А почему в тюрьме? Вся Колыма уже тюрьма. Оказаться еще в одной — ужасно. Выйти из нее — просто чудо. Антон Иванович пребывал в мрачном расположении духа.